Отчет я все-таки послал и тут же связался с Р-6. Вадик откликнулся немедленно, словно только того и ждал. «Ну что там у вас?» — спросили мы друг у друга. «У нас ничего», — ответил я. «У нас ящерицы передохли», — сообщил Вадик. «Эх вы», — сказал я. «Предупреждает же вас Комов, любимый ученик доктора Мбоги, не торопитесь вы с присмыкающимися». «А кто с ними торопится?» — возразил Вадик. «Если ты хочешь знать мое мнение, они здесь просто не выживут. Жарище же!» «Купаетесь?» — спросил я с завистью. Вадик помолчал. «Окунаемся», — сказал он с неохотой, — «время от времени». «Что так?» «Пусто», — сказал Вадик. «Вроде кошмарно большой ванны. Ты этого не поймешь. Нормальный человек такую невероятную ванну представить себе не может. Я здесь заплыл километров на 5. Сначала все было хорошо, а потом вдруг как представил себе, что это же не бассейн, а океан, и кроме меня нет в нем ни единой живой твари. Нет, старик, ты этого не поймешь. Я чуть не потонул». «Да», — проговорил я, — «значит, у вас тоже». Мы поболтали еще несколько минут, а потом Вадика вызвала база, и мы торопливо распрощались. Я вызвал Р-9. Ганс не откликнулся. Можно было, конечно, вызвать Р-1, Р-3, Р-4 и так далее до Р-12, поговорить о том, что, мол, пусто, безжизненно, мол. Но какой от этого прок? Если подумать, никакого. Поэтому я выключил рацию и переселился к себе за пульт. Некоторое время я сидел просто так, глядел на рабочие экраны и думал о том, что дело, которое мы делаем, — это вдвойне хорошее дело. Мы не только спасаем Пантеан от неминуемой и поголовной гибели, мы еще и эту планету спасаем. От пустоты, от мертвой тишины, от бессмысленности. Потом мне пришло в голову, что Пантеане, наверное, довольно странная раса, если наши ксенопсихологи считают, что эта планета им подходит лучше всего. Странный должно быть образ жизни у них на Панте. Вот доставят их сюда. Сначала, конечно, не всех, а по 2, по 3 представителя от каждого племени. Увидят представители этот промерзший пляж, этот айсберг, пустой ледяной океан, пустое лиловое небо, увидят и скажут: «Прекрасно, совсем как дома». Не верится что-то. Правда, к их приезду здесь уже не будет так пусто. В озерах будет рыба, в зарослях дичь, на отмелях съедобные ракушки. Может быть, и ящерицы как-нибудь приживутся. А наш айсберг засидят какие-нибудь птички. А потом, надо сказать, в положение Пантеан не приходится особенно выбирать. Если бы, например, стало известно, что наше солнце вот-вот взорвется и слезнет с земли все живое, я, наверное, тоже не был бы таким уж привередливым. Наверное, сказал бы себе: «Ничего, проживем как-нибудь». Впрочем, Пантеан никто и не спрашивает. Они все равно ничего не понимают. Космографии у них еще нет, даже самой примитивной. Так и не узнают они, что переселились на другую планету.